Глава третья. Время великих открытий. Возникновение гелиоцентрической модели Солнечной системы. В своих научных астрономических трудах Николай Коперник совершает революционный для 1543 года шаг, помещает Солнце в центр нашей системы, отвергая принятую до этого модель Птолемея. Ломая теории о неподвижности Земли, Коперник возрождает идеи древнегреческого астронома Аристарха, жившего около 280 года до нашей эры. Коперник продвинулся намного дальше в своих попытках рассчитать расстояние до планет в нашей Солнечной системе, вычислил орбиты планет. В историю Николай Коперник, безусловно, вошел в качестве астронома. Но стоит также отметить, что он много внимания уделял реформированию денежной системы Польши. Создание атласа мира. Картограф из Фламандии по имени Абрахам Артелий в 1570 году выпускает атлас мира «Театр мира», считавшийся первым современным атласом. Это выдающееся событие в мировой географии произошло благодаря другу Артелия, Герарду Меркатору, который выпустил комплект превосходных и очень точных для своего времени карт. Появление Григорианского календаря. Папа Григорий VIII в 1582 году провел реформу Юлианского календаря, вычеркнув из него несколько дней, подкрепляя это именем своей власти. К концу XVI века появились надежные способы отсчета времени. Священнослужители обратили внимание на сдвигающуюся на все более и более ранний срок дату Пасхи. Была создана специальная комиссия для решения данного вопроса, в основном состоящая из ученых и богословов. Они предложили выбросить из календаря одну декаду и изменить порядок исчисления високосных лет. Григорианский календарь был принят во всех католических странах. Россия же, например, перешла к использованию григорианского календаря в 1918 году, перескочив с 31 января на 14 февраля, положив начало новому стилю. Появление бумажных денег. Первые в Европе бумажные банкноты выпустил шведский банк, что, безусловно, явилось революционным шагом в денежном обороте. С глубокой древности люди использовали всевозможные средства для покупки и продажи товаров и услуг, для ведения учета своим ценностям. В средневековье деньги давались в рост и разменивались. В обороте были векселя, закладные и долговые расписки и прочие документы, подтверждающие финансовые отношения. Средневековые банки и хранилища кардинально отличались от современных. Они выполняли роль не кредитных учреждений, а настоящих сокровищниц, надежных хранилищ ценностей. Заморская торговля изменила систему отношений в среде рынка и финансов. В 1609 году был открыт Банк Амстердама и многие другие ведущие банки Европы. Банк Стокгольма начал производить выпуск бумажных банкнот в 1661 году. Эти самые банкноты можно было обменять на монеты. Монеты, отчеканенные из меди, стремительно теряли свою цену.